Глава 15. В зимнем саду. Меня колотит не на шутку. Я простудилась. Кажется, даже температура уже поднимается. Костюм влажный. Я чувствую каждый полох от кондиционера. Накинуть на плечи нечего. Захожу в техничку. Артем еще там. «Что это было? Ты разобрался?» Спрашиваю я его. «Сбой связи. Обрыв по основному каналу. Но система диагностики не показала критических ошибок. Такое чувство, что дребезжит контакт». Мой взгляд падает на темное пятно на ковре от пролитого кофе, а потом на панель рядом, которую я снесла тогда в порыве во время шоу. Мы оба смотрим на панель. «Не вини Люсю. Она этого не хотела. Это случайность. Не надо ее подставлять. Она была напугана твоей бабушкой, всей обстановкой. Не похоже на саботаж». «Не буду ничего говорить, обещаю. Только дядя мне влепит по самое не балуйся». «Стерпишь», — отрезаю я. «Это человеческий фактор, который никогда нельзя до конца просчитать. Ты знаешь, что я имею в виду». Еще бы ему не знать. «Ты крутая». Улыбается мне Артем и протягивает руку для рукопожатия. Я выхожу. Основная часть праздника закончилась. Я спускаюсь в зал, чтобы найти Настю и Елену Викторовну. Мне физически надо прижать ребенка к груди и ощутить ее тельце и дыхание. «Ольга!» Слышу голос Шашарина у себя над ухом сзади. «Мне надо с тобой поговорить». Оборачиваюсь. Смотрю ему в глаза. Глубокие, как бесконечность. «Вы по празднику? Как все прошло?» «Я готова, только очень вас прошу, Геннадий Львович. Мне надо переодеться и принять таблетку какую-нибудь. Я, кажется, простудилась». «Этого еще не хватало. Хорошо. Поднимешься в зимний сад. Ответь мне только на один вопрос». «Какой?» «Настя, это твоя дочь?» «Какая Настя?» Все внутри дрожит. «А вдруг он отберет ее у меня? А вдруг он узнает и отберет ее? Я убью его!» У меня точно температура. «Та маленькая девочка в розовом платье, с которой я разговаривал в зале. Ты следила за разговором, не отнекивайся». «Да, Настя моя дочь». «Сколько ей лет?» 5. Я не переспрашиваю, почему его это интересует. Я просто молчу. Мне страшно. «Хорошо. Жду тебя наверху через полчаса. С праздником все нормально. Технические неполадки померкли в сравнении с теми эмоциями, которые получили дети. Мне понравилось. А это самое главное». Кто бы спорил. Киваю и отдаляюсь от него, продолжая выискивать глазами дочь и Елену Викторовну. Вот они. Обнимаю Настю. «Мам, можно мы еще поиграем здесь? Тут так интересно!» Глаза горят, как две звезды. Смотрю на Елену Викторовну. «Да, мама, нам здесь очень нравится. Мы еще часик поиграем». Улыбается она в ответ, на мой взгляд. «Все равно режим нарушен. Не заснет». «Я не против, у меня как раз есть дела». Поднимаюсь в номер, залезаю под теплый душ, согреваюсь, бегу одеваться. Выбираю молочный кашемировый костюм, чтобы не дрожать больше из-за кондиционера. Иду в зимний сад, как послушный болванчик. По дороге думаю только о том, что Шашарин неспроста меня зовет к себе наверх. Может, просто хочет рассчитаться за работу, но что-то мне подсказывает, что зовет он меня не из-за этого. Стучу в дверь. Открываю. Зимний сад погружен в полумрак. Лишь несколько точечных светильников выхватывают из темноты причудливые очертания растений. А сквозь панорамное окно льется призрачный свет ночного города, подернутый дымкой непрекращающейся метели. Густой и влажный воздух пахнет землей и цветами. Шашарин стоит у этого окна, спиной ко мне, словно изучая узор снежных вихрей. На нем голубой свитер и джинсы. Без своего праздничного облачения он кажется моложе, но не менее сосредоточенным и опасным. «Садись», — произносит он, не оборачиваясь. Я молча опускаюсь в знакомое кресло, чувствуя, как под кашемиром снова начинает знобить. Адреналин отшумел, оставив после себя лишь разбитость и леденящую тревогу. Он медленно поворачивается. Его лицо выглядит уставшим, но глаза горят тем самым холодным, пронзительным огнем, который я помню. «Итак, Ольга», — начинает он, подходя ближе. Его голос тихий и ровный, но каждое слово бьет. «Давай на чистоту. 5 лет. Девочка. Ее зовут Настя. И сегодня она попросила Деда Мороза найти ей папу». Делает паузу, давая мне прочувствовать вес этого утверждения. «Я не идиот. Я помню ту ночь. Помню тебя. Помню, как ты сбежала на рассвете, неизвестно почему. Я искал тебя. Недолго, но искал. Потом махнул рукой. Подумал, просто одна из многих, кто встречается на пути. Оказалось, ошибался». «Ошибался? Что он имеет в виду?» Я молчу, сжимая кулаки, не в силах выдержать его взгляд. «Так что, Ольга?» В его голосе впервые прорывается сталь. «Это мой ребенок?» Отказ или ложь были бы бессмысленны. Судьба расставила все точки над «и» с жесткой прямотой. Я поднимаю на него глаза и тихо, но четко отвечаю. «Да, твой». Он не показывает эмоций. Лишь веки на мгновение дрогнули. Будто он принял внутрь себя какой-то тяжелый удар. Опять я сочиняю. 5 лет, — повторяет он, и теперь в его тоне звучит нечто большее, чем гнев. 5 лет ты скрывала от меня, что у меня есть дочь. 5 лет она росла без отца. А я даже не знал, что она существует. Какой же надо быть? Он не останавливается, силой сжав кулаки. Глупо? Нет, эгоистично, безответственно. Или ты так меня ненавидела, что решила наказать вот таким способом, лишив ее отца, а меня ее? Я не ненавидела тебя, выдыхаю я, чувствуя, как слезы подступают к горлу. Я испугалась. Ты был другим миром. Сильным, богатым, недосягаемым. Я была никем. Простой девчонкой со своими смешными проектами. Я подумала, что ты отнимешь ее. Или заплатишь деньги и выпросишь нас обеих из своей жизни. Мне казалось, что молчание — это защита для нее. Защита? Он горько усмехается. «Ты лишила ее отца, а меня право знать свою дочь. Ты решила все сама. И знаешь что? Это была самая большая твоя ошибка, как бы банально это ни звучало. Первые 5 лет для человека судьбоносны». «Она ни в чем не нуждалась, и она была окружена заботой и любовью. У меня даже не было мужчины эти 5 лет. Я отдала ей все свое время, и...» Он не дает мне договорить. Подходит вплотную, и я чувствую исходящий от него жар и напряжение. «Я хочу знать все. Все, что касается ее. Как росла, чем болела, что любит, чего боится. Каждый день, который я пропустил. И ты мне все расскажешь. Прямо сейчас». «Мне нечего терять. Я расскажу. Если ты хочешь слышать, как я растила дочь, я расскажу, Шашарин». Сначала сбивчиво, потом, подчиняясь его настойчивому, но уже более сдержанному тону, все подробнее. О первых шагах, о первом слове «мама», о том, как она боится громких звуков, обожает рисовать или пить, о ее любви к сказкам про львов, о ее бесконечных «почему», о снежном барсе. которого ждет здесь увидеть. Он слушает, не перебивая, впитывая каждую деталь. Его лицо постепенно теряет суровость, становясь все более задумчивым и уязвимым. Когда я заканчиваю, в саду царит тишина, нарушаемая лишь тихим гулом вентиляции. «Я думал о тебе», — неожиданно тихо говорит он. «После той ночи ты была другой. Исчезнув, ты оставила след. Этот след иногда проявляется не сразу, но я не стал ломиться в закрытые двери. Решил, что раз сбежала, значит, так надо. Если бы я знал! Если бы ты хоть слово!» В его голосе слышится сожаление, и это растапливает лед в моей груди. «Ты был женат. Я не хотела...» «Дочь не имеет к этому никакого отношения. К тому же я разведен». «Да имеет!» «Хочу, но больше не могу говорить». «А теперь...» Он выпрямляется и расправляет свои широкие плечи. В его позе вновь появляется привычная властность, но теперь с иной отеческой интонацией. «Я хочу ее видеть. Сейчас. Позови ее». «Геннадий, сейчас ночь. Она устала. Она может испугаться». Пытаюсь я возразить. «Ольга!» Он произносит мое имя с такой твердой интонацией, что все возражения застревают в горле. «Я ждал 5 лет. Я не намерен ждать ни секунды больше. Позови ее. Сейчас!» Я смотрю на него и понимаю, что спорить бесполезно. Да и нет в этом больше смысла. Поезд, как я и думала, набрал скорость. И оставалось только держаться за поручень. «Я разбужу ее и скажу, что Дед Мороз нашел ее папу. Не смей отступать!» А вот сейчас та самая сталь в голосе теперь у меня. Во мне рычит настоящая африканская львица, рядом с которой ее маленький детеныш, которого надо уберечь от зла и которого надо вырастить с достоинством. Тут мне ни капельки не страшно. Я могу и глотку перегрызть. Шашарин быстро улавливает мой тон и понимает, как это серьезно для нас троих.